том-то и беда скорой. Когда лучше было бы умолчать о правде, она выбалтывала все. И на этот раз она не изменила себе. Ричарда Эбернетти убили. И Кора не замедлила сообщить об этом факте. Мистер Энтуисл заерзал в кресле. «Вы считаете, его убили?» «Нет-нет, друг мой, не так быстро. Пока констатируем одно. Кора думала, что Ричарда Эбернетти убили. Даже была уверена в этом. А для такой уверенности у нее должны были быть причины. Теперь скажите мне, когда она произнесла свою знаменитую фразу? Раздался хор протестующих голосов, не так ли?» «Совершенно верно». Тогда Кора смутилась, сконфузилась и попробовала отказаться от своих слов. Инцидент был предан забвению, все заговорили о другом. Припомните, не бросилось ли вам в глаза необычное выражение на чьем-то лице? Не запомнилось ли что-нибудь, скажем, странное? Нет. На следующий день Кору убили, и теперь вас мучит вопрос, нет ли тут причины и следствия. Полагаю, вам это кажется чистой фантастикой? Отнюдь. Если допустить, что наше предположение верно, то все вполне логично. Дело с убийством Ричарда Эбернетти сошло великолепно, и вдруг оказывается, что есть человек, который знает правду. Естественно, этого человека надо заставить молчать, и как можно скорее. Итак, вы думаете, что это убийство? Пуаро ответил серьезным тоном. Я думаю, дорогой мой, то же, что и вы, а именно, что это дело стоит расследовать. Вы обращались в полицию? Нет, мистер Энтуисл покачал головой. Мне показалось это нецелесообразным, ведь я представляю семью Эбернетти. Если Ричарда убили, то, по-видимому, лишь одним способом. Вы имеете в виду яд? Совершенно верно. И тело было кремировано, так что никаких улик не осталось. Но я решил, что самому мне необходимо знать правду. Вот почему, дорогой Пуаро, я обратился к вам. Кто был в доме в момент смерти Ричарда Эбернетти? Старый дворецкий, кухарка и горничная. Казалось, это должен быть кто-то из них. Не втирайте мне очки, друг мой. Ведь Кора... Она знала, что брата убили, но согласилась с тем, что лучше всего замять дело. Следовательно... Это один из членов семьи, кого сам Ричард Эбернетти, возможно, предпочел бы не обвинять открыто, иначе Кора, которая все-таки любила своего брата, не оставила бы убийцу в покое. Вы согласны со мной? Я рассуждал примерно так же, признался мистер Энтуисл, хотя каким образом кто-то из членов семьи мог... Пуаро прервал его. Когда дело касается яда, способов хоть отбавляй. Поскольку, как вы говорили, мистер Эбернетти скончался во сне, и никаких подозрений не возникло, убийца, должно быть, воспользовался наркотиком. Возможно, покойный принимал то или иное наркотическое средство, предписанное врачом. «Так или иначе, — сказал мистер Энтуисл, — это вряд ли имеет значение. Все равно мы ничего не сумеем доказать. В случае с Ричардом Эбернетти нет. Но убийство Коры Ланскене — иное дело. Как только мы узнаем, кто совершил это убийство, наверняка можно будет получить интересующие нас доказательства. Пуаро испытующе взглянул на собеседника. — А может, вы уже предприняли какие-то шаги? — Весьма незначительные. Я пытался действовать главным образом методом исключения. Мне претит сама мысль о том, что среди Эбернетти есть убийца. Я не могу поверить в это. Я полагал, что расспросы помогут мне сузить круг подозреваемых, быть может, даже исключить всех родственников. Это означало бы, что Кора ошиблась в своем предположении и что ее собственная смерть на совести какого-то взломщика. Проблема, в конце концов, очень проста. Чем занимались члены семьи Эбернетти в момент убийства Коры Ланскине? «И чем же, — спросил Пуаро, — они занимались?» Джордж Кроссфилд был в Хёрст-парке на бегах. Розамунд Шейн ходила по магазинам в Лондоне. Ее муж заканчивал переговоры о праве на постановку пьесы. Сьюзен и Грегори Бэнкс провели весь день дома. Тимоти Эбернетти был у себя в Йоркшире, а его жена возвращалась на машине домой из Эндерби. Энтуисл замолчал. Пуаро взглянул на него и, понимающе, кивнул головой. «Это то, что они говорят». «И все это правда?» «Просто не знаю, Пуаро». «Я поделюсь с вами некоторыми моими собственными выводами. Джордж, возможно, и был в Хёрст-парке. Но я не думаю, что это так. Он поспешил похвастаться, что поставил на двух лошадей, выигравших заезд. Я поинтересовался именами, и Джордж сразу же назвал их. После проверки оказалось, что на одну из лошадей сильно ставили, и она действительно победила. Но те, кто поставил на вторую, потеряли свои денежки. Интересно. Была ли у этого Джорджа настоятельная нужда в деньгах в момент смерти дяди? По-моему, деньги были нужны ему до зарезу. У меня нет доказательств, но я весьма подозреваю, что он спекулировал на средства своих клиентов, и ему грозило судебное преследование. Сделав паузу, мистер Энтуисл продолжал. Что касается Розамунд, то это просто очаровательная глупышка. Я никак не могу представить ее себе с топором в руках. Ее муж Майкл Шейн — темная лошадка, он человек честолюбивый и, я бы сказал, крайне тщеславный. Правда, я знаю о нем очень мало. Нет никаких оснований подозревать его, но пока я не удостоверюсь, что он не лжет о своем времяпрепровождении в тот день, я не могу исключить его из списка подозреваемых.